Глава 12. За что он так со мной? Предательские слезы обжигают глаза. Подбираю полотенце и прикрываюсь, вышмыгивая из избы, словно мышка. Он даже не оборачивается. Его поцелуи до сих пор жгут губы. Он правильно сделал, что остановился. Я бы не смогла. Он настолько умело играет с моим телом, что я теряю ощущение реальности. А может... Кощунственная мысль змеей пролазит в мой разум, очерняет душу глупой надеждой. Бэр видел меня обнаженной, ласкал мое тело, целовал меня. Теперь князь не возьмет меня в жены. Я потеряла свою девичью честь. Я опозорена и не смогу выйти замуж. Я падшая девушка. Теперь никто не женится на мне, даже Бэр. Теперь я понимаю, что имели в виду служанки, когда шептались по углам, перемывая косточки стражникам. Но разве я не этого хотела? Разве не стремилась к тому, чтобы остаться одной и заниматься ведовством? Мечта сбылась. Вот только почему я опустошена и раздавлена. Мое сердце сжимается от стыда и страха за свое будущее. Как я могла так поступить? Я нарушила все нормы и правила, которые внушались мне с детства. Представляю, как будут шептаться обо мне за спиной, осуждать и презирать. Бэр, все дело в нем. Пусть жених отвернется с презрением, я этому даже рада, но видеть пренебрежение в глазах Бэра выше моих сил. Сколько нам еще сидеть в изоляции? Не прошло и дня, а случайный раненый, которого я спасла, соблазнил меня. Как назло, я пала. И я не могу даже злиться на него, потому что испытываю странное чувство облегчения и даже радости. Тот миг, когда мы были так близки, был словно вспышка света в темноте. Я впервые познала настоящую страсть и близость с мужчиной. Это было так ново и волнующе. Сейчас, когда все позади, меня раздирают противоречивые чувства. Боюсь, что это повторится, и боюсь, что не повторится. Чувствую опустошение, но в глубине души теплится крошечный огонек, который согревает меня. Возможно, это была ошибка, но она стоила того. Определенно стоила. Вот только почему Бэр отвернулся? Зачем прогнал? Неужели он презирает меня за легкодоступность? Теперь мне предстоит жить с последствиями своего поступка. Я не знаю, как смогу взглянуть в глаза Бэру, батюшке, наставнице. Как объяснить им, что я больше не невинная девушка, достойная замужества? Меня ждет осуждение и позор, но я готова принять это, ведь мгновения, проведенные с ним, стоили того. Даже если потом он отвернулся от меня, даже если презирает. Сумбур в голове. Мысли налетают одна на другую и противоречат друг другу. Мне просто надо принять то, что я натворила, и научиться с этим жить. Я ведунья и нигде не пропаду. Уйду жить куда-нибудь на окраину княжества или вообще в забытую пустошь, в бабушкин дом. Мой дар меня прокормит. А может и правда, на всю воля богов? Макаш привела Бэра для моего спасения от Арса Каталинского. От одного воспоминания о мерзком хорьке меня тошнит. Не дай Макаш такого мужья. Я рассеянно беру рубашку земли, чтобы надеть. Поднимаю руку, и полотенце падает на землю. Нет, этого не может быть, просто не может быть, и все. Пятно стало отчетливее. Уже проявляются края, и намечается какой-то рисунок. Подношу руку к глазам, будто вблизи пятно будет выглядеть иначе. Если это на нервной почве, то оно не должно стать ярче, наоборот, должно сойти. Ничего не понимаю. Даже книга ничего не знает о такой болезни. Мне бы сейчас спросить совета у наставницы. Жаннет быстро бы все разложила в моей голове по полочкам. И насчет Бэра. И насчет неведомого заболевания. Неужели это не кожная болезнь, а один из каких-то других симптомов? А вдруг она заразна? Тогда Бэр в опасности? Едва успеваю натянуть на себя рубаху, как из дома выбегает Бер. «Что случилось?» — с тревогой спрашивает он. «Тебя укусили? Кто?» «Из нас двоих? Ведунья я!» Стараюсь придать голосу беззаботность. «Что у тебя там?» Берет он меня за руку и осторожно подтягивает рукав вверх. Его пальцы слегка касаются кожи, обжигая ее и заставляя сердце биться быстрее. Я, не отрывая глаз, смотрю на него. Неужели я ему не безразлична? Если тревожится за меня, значит, я что-то для него значу? Или это его естественное состояние тревоги за более слабого? Его взгляд расширяется от изумления, когда он видит пятно на моей коже. Бэр застывает, словно громом пораженный. На его лице отражается множество эмоций. От неверия до восторга. Он медленно протягивает руку и осторожно проводит пальцами по пятну, словно не веря своим глазам. Я замираю, даже боюсь дышать, наблюдая за его реакцией. Внутри меня бушует вихрь чувств, страх, волнение, недоумение. Почему такая странная реакция? Что он скажет? Бэр поднимает на меня взгляд, в котором читается восхищение и трепет. Я впервые с момента нашего знакомства вижу его таким уязвимым. Даже когда он лежал без сознания той ночью, он не выглядел так беспомощно. Неужели он узнал, чем я больна? Я уже готовлюсь к худшему. Сейчас он отвернется и уйдет, а мое сердце навсегда будет разбито. Я нервно одергиваю рукав, пытаясь скрыть темное пятно на своей коже. Боязливо смотрю на Бэра, опасаясь его реакции. Я не знаю, что это такое. Это может быть что-то заразное. Я не хочу, чтобы ты заразился из-за меня. Я некрасиво хлюпаю носом, стараясь скрыть слезы, вновь подступающие глазам. Бэр подходит ближе и аккуратно берет мою руку в свою, аккуратно притягивая меня к себе, обнимая так бережно, словно я хрустальная статуэтка. «Не волнуйся, Валерий, это не болезнь». Он осторожно закатывает рукав, обнажая такое же темное пятно на своем запястье.